Глава 13. Рассматривая свое лицо в маленький экран ручного зеркальца, я все отчетливее понимал, что полученные вчера синяки и рассечения быстро не пройдут. С такими фонарями не то что на работу, даже соседям на глаза лучше не показываться. Это означало только одно – большую часть этой недели придется провести здесь, в Карелии. А еще более вероятно – здесь, у Машки. Уж очень не хотелось мне демонстрировать свои достижения камским. «Пусть хоть немного заживут», — решил я, предполагая, что в среду вернусь к камским, а наутро в четверг стартану домой. Пока Машка спала, я сделал краткий конспект еще не положенных на бумагу рассуждений. Итог был ясен и так. То, что в гроб взаимопонимания будет забита еще пара-тройка гвоздей, ситуацию изменить не могло. Но мне все равно было жутко любопытно, что она скажет, подводя итоговую черту. Снова на глаза попался листок с Машкиными загадками. Чек-лист не только не был пройден, мне впору было рисовать новые пустые поля, требующие вразумительного ответа. «Как так?» — удивлялся я себе. «Неужели я так и оставлю это дело незаконченным? Давненько такого не бывало. Как бы мне расколоть-то ее?» С каждым днем Машка начинала мне нравиться все больше и больше. Даже вчерашний отказ в близости я занес ей в актив. Устояла, проявила характер, не дала моей настойчивости подавить себя. Конечно, ее игра в молчанку иногда просто выбешивала. В такие моменты хотелось чем-нибудь в нее кинуть или вылить на голову остывший чай, чтобы не выпендривалась. Однако и к этой манере поведения я уже начал привыкать. Кто-то тему пытается сменить, кто-то врет или отшучивается, а она просто молчит. Чем хуже? Ничем не хуже. Если только не считать того, что с шутками и враньем я мог хоть как-то приблизиться к разгадке. За что-нибудь зацепиться, сопоставить факты, сделать выводы, двинуться дальше. Больше всего мне не давали покоя закорючки. Светопредставление с куклой Вуду можно было списать на театр. Пусть она и говорит, что плохая актриса. Болтовню на Тарабарском тоже. Немного подловчиться, и я бы тоже так смог. А закорючки? Не будешь же их изо дня в день для понта рисовать. Для имиджа, так сказать. Подумав, что Google должен помочь мне в этом, я сделал с Машкиных записей несколько снимков. Вечером доберусь до Инеты, и тогда многое может встать на свои места. Как будто оценив мои потуги, Всевышний решил подкинуть мне подсказку, послав к Машке того самого деда, Михалыча, из чьей внучки она якобы изгоняла дьявола. Дед появился часа через два после рассвета. В дом заходить не стал, а осторожно так постучал в окошко. Хозяйка немедля оставила свои мелкобытовые дела и вышла приветствовать его. «Здравствуй, Иван Михайлович!» Как ровесника встретила она старика. «Давно тебя не было». «Здравствуй, благодетельница!» Дед снял шапку, чтобы, прижав ее к груди, изобразить благодарный полупоклон. «Не гневись уж, прихворал немного. Все-все наверстаю сегодня с лихвой». «Чая выпьешь?» «Да что ты, что ты! Чай не чаи пришел распивать. А сам облизывает губы. Видимо, все-таки хочет чайку-то с мороза выпить». «Я вынесу, минут через 10». «Вот так спасибо тебе, благодетельница!» Опять заклонился старик. «Ты бы еще это, того, ну, ведро бы, да колун еще». Что-то дедан совсем засмущался. Дед стоит, переминается с ноги на ногу, а Машка зашла в дом, не торопясь чай заваривает. «Слушай», — оживился я, — «это чего, тот самый Михалыч? Ну, внучку-то его бесноватую врачевала, так?» «Вроде того». «Вот так удача. Дедан-то молчать не станет», — подумал я и тут же рванул во двор. «Отец, ты чего в дом не заходишь?» — приветствовал я скучающего старика. Тот недоверчиво прищурился, разглядывая меня. Улыбнулся. «Чай не настолько я смел, сынок, чтоб к ведьме в дом заходить!» — перекрестился. «Был бы молод, как ты, может, и рискнул бы!» — опять прищурился, только уже с хитрецой. «А!» — с показным пониманием закивал я. «За душонку, значит, свою грешную переживаешь!» «Так у кого ж она не грешная?» — поддержал мою шутку старик, делая ударение на последний слог. «Уж какая есть! Запасной, знаешь ли, нема!» Посмеялись. «Но с внучкой-то твоей все путем же было? Душу не забрали, а наоборот, подлатали даже?» «Путем-то путем!» — не согласился дед. Да только потому, милок, путем, что бес в ней сидел. Намучилась ведь ведьма с этим бесом. Да так намучилась бедная, что когда выгнала его, то уже и не до души Танюшкиной было. Во как! — Ага, — выказал я удивление, на самом деле едва сдерживая смех. — Ну, пошли, отец, присядем. Он на снегоход да чурку, а то в ногах правды нет, сам ведь знаешь. — Ты б лучше того, сынок. Колун да топор бы мне вынес. Попусту я, что ли, столько верт сюда ехал? — Да ты не переживай, отец. Дров я нарубил столько, что до весны теперь хватит. Давай погутарим с тобой лучше. — Нет уж, молодец, — засуетился старик. — Нехорошо так получится. Прийти за 3 месяца раз и не сделать ничего. Так лучше и не приходить было вовсе. Да не кипишись ты. Знаю, как ты ей помочь можешь. Но сначала поговорить надо. Я кивнул ему в сторону снегохода, и тот, хоть и без особого желания, поплелся за мной. Кстати, отец, а чего ты так стараешься для нее? Ведь боишься, а все равно приходишь. Да я бишь и не приходил бы вовсе, уже по-свойски зашептал мне старик. Да вдруг опять Танюшку вести придется? Как же я приведу ее, если за прошлый раз толком и не рассчитался, а? Пуща ведьма, а в долгу мы перед ней неоплатным. Ойля! Зря ты смеешься, во как! Дед как будто обиделся, и мне пришлось принять более располагающий к себе вид. Никтошеньки нам помочь не мог, а к кому мы, знаешь, только не ходили. Уже от отчаяния сюда пришли. При этих словах у старика стали наворачиваться слезы. Ну ладно, ладно, ты мне вот что лучше скажи. Само собой, я стал пытать деда о внучке. Так вот, по словам внучки, изрядно приукрашенным дедом, чего только Машка с ней не вытворяла. Цепями к кровати приковывала, есть неделями не давала, а била так, что синяки неделями не сходили. И вообще, большую часть времени, проведенного у ведьмы, Танюшка его была не в себе. Поэтому одному Богу известно, что еще она там вытворяла. Дед несколько раз судорожно перекрестился, потом снова заулыбался. «Потому и в дом не заходишь, что ли? Или крови на снегу испугался?» «Сила нечистая все-таки. А береженого, знаешь ли, и Бог бережет». Снова перекрестился. «Ну ты даешь, отец!» — рассмеялся я. «В Христа веруешь, а ведьме помогаешь». «Знаешь, милок, как говорят, на Бога надейся, но и сам крутиться не забывай». Дед довольно улыбнулся, как будто самого черта за нос провел. «Ты вот что еще, старче, скажи мне». «А что, правда говорят, что не стареет она совсем?» «Хе, истинная правда. Чай на то и ведьма она. Ни капли не меняется. Хотя, гляжу, что одеваться лучше стало. На современный лад, что ли?» Снова улыбается, совсем осмелел. «Ну, а сам ты с какой бедой пришел?» «Я-то? Я так, от скуки». «Вижу, вон, и тебе досталось», — понимающе кивает на мои фонари. «Ты втекал лучше отсюда, пока не поздно еще». Хитро прошептал дед, наклонившись ко мне как можно ближе и с опаской озираясь на входную дверь. Да ничего, отец, и не с такими колдунами справлялся. Дед допил остатки принесенного Машкой чая, сплюнул попавшую на язык заварку и деловито встал. Ну, уговор есть уговор. Говори давай, как мне ведьму умилостивить? А, это? Вот что, старче. Я достал кошелек и сунул ему несколько купюр. Сгоняй, купи свечей долгоиграющих, да побольше. И порошка стирального. Сколько унести сможешь, столько и бери. Понял? — И чего? Все, что ли? — довольно усмехнулся старик. — Ты ж знаешь, ложка к обеду. В этом сейчас самая нужда. В тот день Машка как раз затеяла стирку и уже извела на это дело почти весь шампунь, что я ей привез. Дед обещал все организовать завтра. Я всучил ему одну из своих ледянок, и на том мы с ним попрощались. «Забавный старик», — заявил я, заходя в дом, где вовсю пахло шампунем, которым она залила ведра с грязной одеждой. «У меня есть книга, которую он написал. Хочешь прочесть?» «Дедан? Книгу?» — искренне удивился я. Полистать бы забавно было. Хотя ведь наверняка чушь несусветная. Как всегда, без лишних слов, Маша отошла к своему столу, покопалась в его ящиках и вытащила стопку потускневших от старости листов с машинописным текстом. Минут 20 я заставлял себя читать эту мутатень. «Ну все, Маш, уволь. Не могу я эту херню больше читать». Она забрала распечатку и снова сложила ее в стол. Думал, что-нибудь скажет. Не стала, вернулась к своему белью. Стирка без современной техники – это то еще занятие. Мое участие в этом процессе ограничилось наливанием и выливанием воды. Это приходилось делать так часто, что я даже пожалел, что не припряг к этому делу Михалыча. «Как ты считаешь, много ли в мире умных людей?» — спросила она после того, как развешала выстиранную одежду. Зная ее любовь поболтать просто так, я сразу же понял, что у нас начался очередной раут препарирования непонимания. Настроился серьезно, не хотел снова угодить в расставленные ей ловушки. «Мало», — ответил я, поразмыслив. «Какова вероятность, что незнакомый человек окажется умным?» — продолжала Машка, глядя на меня между висящими высоко на веревке рубашкой и наволочкой. «Таким же умным, как ты. Или еще умнее?» «Близко к нулю», — ответил я без ложной гордости и пафоса. Я хорошо знал цену себе и также отлично знал, насколько трудно найти хороших сотрудников, даже за очень приличные деньги. Даже не глупый человек может во многом не разбираться, верно? Слишком банально. Давай дальше. Это особенно очевидно, когда речь идет о вопросах, в которых ты уверен в себе. Так? Да, наверное, так. Согласился я, посчитав, что по другим вопросам я вполне могу и не заметить их глупость или некомпетентность. Возможно, будет даже приятно высмеять сказанную ими чушь. Нет? Приятно? Я на секунду задумался, представляя общение с людьми, которых считал умными или хотя бы мозговитыми. Безусловно, щелкнуть их по носу будет приятно. Когда глупцы или дилетанты пытаются сказать что-то умное, к этому трудно отнестись серьезно. Согласен? Ну, и какой из этого вывод? Ее постоянные вопросы как будто выталкивали меня на занятие активной роли в обсуждении. Чем человек умнее, тем сложнее ему найти понимание единомышленников. Резонно. Скажи, почему ты стал прислушиваться к моим словам? Зачем стал тратить на меня время? Ну, это просто, усмехнулся я, вспоминая, как все начиналось. Камские тебя хвалили, ну а Вадику я доверяю. Верно. Наконец-то. Минуло слишком много реплик, прежде чем она впервые согласилась со мной. Как бы ты отнесся к моим словам без этой рекомендации? Стал бы вообще меня слушать? Это вряд ли. Слишком уж несерьезно ты выглядишь. Особенно тогда. Ты прав. А если бы я сидела в солидном кабинете? На стене бы висели десятки дипломов, а на халате висел бейдж доктора наук. Встречают по одежке, выдал я прописную истину. Та книга, которую ты сегодня читал. Ее написал не Михалыч, а известный современный автор. Это перепечатка. Сыр съеден, ловушка захлопнулась. Блин, и как я мог подумать, что Михалыч, который ее как огня боится, принесет ей свою рукопись? Выругал я себе для начала, после сразу вернувшись к сути нашего диалога. Надо было восстановить его с самого начала, пока Маша не скажет свою основную мысль. Мне хватило минуты полной сосредоточенности, чтобы разгадать ее. Предвзятые несерьезные отношения. Верно? Да. К сказанному можно добавить лишь один парадокс. Большинство людей, как ты и сказал, действительно недостаточно умны. Тем не менее, в глубине души почти каждый из них считает себя умнее остальных. Возможно, исключая некоторых людей, которые являются для них авторитетами. Умнее не в профессиональном плане, не в частностях, а умнее по жизни. «Да, это и впрямь похоже на парадокс», — согласился я. Несмотря на кричащую разницу в социальном положении, успехах, эти слепцы продолжают считать себя самыми умными. Первым делом на ум пришел мой тесть, который при каждой встрече пытался научить меня жизни. Чтобы объяснить волнующую их разницу в успехах, люди находят массу рационализаций. Не повезло, не было желания, забота о других, слишком большие жертвы. Это позволяет находиться в иллюзии величия бесконечно долго. Если уж быть объективным, Маш, то эти объяснения иногда и вправду соответствуют действительности. Есть ведь уйма примеров, когда умные и талантливые люди всю жизнь прозябали в бедности и остались неизвестными. Взять тебя хотя бы. Верно. Потому эти рационализации и остаются убедительными.